Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать продолжение чтения книги «Сила света». Это будет шестая передача, составленная по второму тому. Неожиданная встреча с убийцей. Доктор Г. в удобном экипаже возвращался домой, а в это время доктор Рейхард после бессонной ночи пешком шел на станцию. Дорога казалась ему бесконечной, но он все же успел вовремя прийти на вокзал. Нужный ему поезд уже стоял, готовый к отправке, поэтому доктор не успел приобрести проездной билет и вошел в вагон без него. Он заплатил за проезд проводнику, вошел в купе второго класса и прилег. Совершенно уставший, он вскоре уснул. Проехав несколько станций, он вдруг проснулся от яркого солнца, светившего ему прямо в глаза. Он догадался, что болен. Вчера он думал, что это усталость валит его с ног. «О, Господи!» — выдохнул он вполголоса. «Если мой черед наступил, то не надо было мне и уходить». И все-таки это было мое желание, чтобы Станислав не выдал себя у постели умирающего отца. Благодарю тебя, Господи, что ты подарил мне силы, чтобы я заблаговременно мог уйти. Ты видишь, что жизнь моя подошла к концу. Возьми меня к себе. Дверь открылась. Извиняясь, вошел проводник и отдал доктору проездной билет. «Вы заболели?» — спросил он с непривычным для железнодорожника участием. «Да, дорогой друг, у меня просьба к вам. Приобретите для меня, пожалуйста, лист бумаги и карандаш. Я ничего не прихватил с собой». «Поезд простоит совсем недолго, всего несколько минут, так что я не успею это сделать. Может быть, у этого господина найдется то, что вам необходимо?» Доктор только теперь увидел, что у него появился попутчик. Тот сидел у окна, положив руки на столик и опустив на них голову. Когда к нему обратились, он поднял голову и произнес удивленно: «Доктор, это вы?» Попутчиком доктора оказался господин Генрих Гречевский. «Вы что-то хотели?» Доктор усталой рукой провел по бледному лицу. «Я заболел немного. А куда вы путь держите, господин Гречевский?» «Ах, я еду в А по делам. А вы куда?» «Что касается меня, то я путешественник по неволе». «По неволе, да еще и больной. Если бы Станислав знал...» Доктор невольно сдавил голову руками. «Пожалуйста, не говорите ему об этом, когда домой приедете. Я думаю, несколько дней пробыть в пути, а потом вернусь обратно. А может и нет». Поезд въехал в туннель. Вдруг доктор встал перед своим спутником. «Господин Гречевский», — произнес он приглушенным голосом, — «туннель длинный, и никто, кроме нас двоих, да Бога, не услышит этот разговор». Генрих Гречевский был немало удивлен. «Я хочу вас сердечно поблагодарить за то, что вы сжалились над моим сыном Станиславом и воспитали его с отцовской любовью», — произнес доктор с легкой дрожью в голосе. «Я прощаю вам смерть моей жены и потерю всего моего состояния. Вы меня ударили ножом, но рана оказалась не смертельной. Я долго и тяжело болел. Сначала за мной ухаживали еврейские беженцы, потом меня приняла одна христианская семья, через которую я познал Господа. Иисус простил все мои грехи и послал выздоровление. И я вас тоже прощаю за нанесенную рану. Хочу, чтобы вы знали, как я вам прощаю, так и Бог вам простит, если вы будете молиться Ему во имя Иисуса. А чтобы вы поверили, что я действительно тот, за кого себя выдаю, смотрите сюда». И доктор расстегнул жилет и рубашку, обнажив на груди глубокий длинный красный шрам, напоминание о весьма большой и глубокой ране. В это мгновение его спутник упал перед ним на колени. «Смилуйтесь и простите!» «Я уже простил». «Вы простили? Не может быть! Я вас не убил! Вы живы, живы! О, милостивый Бог! Да, что правда, то правда! Я убил вашу жену, украл у вас сына и состояние, но я вам все верну! Вы живы! Поверьте мне, с тех пор я не находил покоя ни днем, ни ночью! Простите! Простите меня!» «Я вам простил, брат мой!» Доктор из последних сил поднял попутчика с колен и посадил его рядом с собой. «Я скажу вам словами Иосифа. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Вы меня прощаете? О, как вы великодушны, добры и благородны! Хотя я у вас взял все! Что ж, прошедших лет я вам вернуть не смогу, но что могу, то верну. Это вашего сына и ваше состояние». «Остановитесь, Гречевский, не мучьте меня. Не забывайте, прежде чем вы сможете вернуть принадлежащее мне, мир должен будет узнать правду, а этого я не допущу. Мне не нужно удовлетворение, которое обесчестит вашу семью и сделает ее несчастной. У вас тоже есть сын, сноха, невестка, племянники. На них тоже ляжет позор. Как вы себе это представляете?» «Да, вы правы. Я не могу вам помочь», – простонал господин Генрих. «Так вот, поэтому я готов с Божьей помощью пойти вам навстречу. Станислав во время вашей болезни все узнал из ваших собственных уст. Он вас очень любит и все готов простить. Но это был для него слишком большой удар. Он поделился со мной, и я тоже ему рассказал о себе. Он готов ради своей семьи и особенно ради брата жертвовать собой. Мальчик хотел спасти ваши души от позора. Но вы, я надеюсь, понимаете, как тяжело было нам с ним жить рядом и в то же время порознь. Превозмочь это нам стоило больших сил и страданий. Поэтому я ухожу. А Станиславу я в письме все рассказал. Выдержать эту разлуку нам поможет Христос, который говорит: «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Я уеду в Хэ, но прошу вас оставить услышанное при себе. Долго я уже не протяну, так как очень болен. Прошу вас, время от времени присылайте мне весточку о сыне. Вот эту бумагу я еще подписал именем Рейхард, а по приезду на место я снова возьму фамилию моей семьи – Леоновский. Вы можете посылать мне письма до востребования, пока я вам не сообщу свой новый адрес. На следующей станции я выхожу. Оставайтесь с Богом. Еще раз благодарю вас за воспитание Станислава». Доктор замолчал. Он чувствовал сильную боль во всем теле. «О, жальтесь надо мной и не мучьте меня своими бесконечными благодарностями!» – простонал Гречевский. «Не пытайте меня своим огромным великодушием! Или вы считаете, что я слишком низок?» «Конечно, об убийце можно всякое подумать. Но не думайте, что я позволю вам принести себя в жертву! Я не хочу делать Станислава несчастным на всю жизнь, чтобы спасти честь свою и своей семьи. Богу ж мой сын. И он вместе с остальными должен разделить этот мой позор. Но вас мы не можем обойти. Нет, ни в коем случае. Эта решительность украсила господина Генриха. Холодная рука доктора легла на его руку. «Я вам все простил, господин Гречевский. А в ответ на это требую, чтобы вы выполнили мое желание. Дело касается не только вас и вашей семьи. Речь идет также о распространении Евангелия во всей долине Любашина, которая пропадет, если мир обо всем узнает. Ради блага и спасения ближних мы пожертвуем собой, и я, и Станислав. По воле Христа мы должны отказаться друг от друга, и вы нам в этом не должны мешать». Поезд остановился. Вошедший проводник спросил, нужны ли еще бумага и карандаш. «Я здесь выхожу». «Зачем вы выходите?» — хотел спросить Гречевский, но, взглянув в бледное, отрешенное лицо Рейхарда, промолчал. С глубоким почтением взял он сумку доктора и помог ему выйти. Потом он еще какое-то время смотрел ему вслед, пока доктор не исчез в толпе. Друзья или враги? Доброе утро, Казимир. Я пришел тебя поздравить. Мы вчера получили печальное известие, но, приехав сюда, узнали, что все хорошо и что у тебя родился сын. Богуш Гречевский, который, ни о чем не подозревая, появился в рабочей комнате своего друга, обнял Агинского со всей теплотой своей натуры. Видно было, что он всем сердцем радовался счастью друга. «Добро пожаловать, Богуш! Спасибо тебе за поздравление!» Фабрикант освободился из объятий, и лицо его изменилось. В глазах появилась какая-то нерешительность, даже стеснительность. «Ты говоришь во множественном числе?» «Да, Анна зашла к твоей жене». «Вот как!» Рука Агинского судорожно сжалась в кулак. «Прекрасно!» «Удивительно!» — продолжал Богуш. «Одна и та же ночь нас обоих сделала счастливыми». «Нас обоих? Что ты имеешь в виду?» «Ну, у тебя есть сын, а у меня прощение. Анна все знает и не собирается разводиться. Слава Богу, я так несказанно счастлив, что не смог усидеть дома. Мне хотелось поделиться с кем-то, кто так же счастлив, как и я, и вместе порадоваться. Ты понимаешь, она меня простила». «Не понимаю», — произнес Агинский и нервно провел рукой по своей холеной бородке. «Это твое счастье, что взгляды твоей жены в практической жизни менее строги, чем в теоретической». Богуш был слишком счастлив, чтобы заметить иронию, с которой эти слова были сказаны. «Ты ошибаешься», — сказал Богуш в простоте. «Анна придерживается строгих правил, которые стали и моими. Моя жена смотрит на Иисуса и поступает по его примеру, поэтому она и смогла меня простить. Хотя я, конечно же, ужасно поступил с ней. Теперь я так счастлив, ты себе представить не можешь. Ты же мой самый близкий друг и понимаешь меня». Агинский неожиданно сломал перо в своих руках. «Ты только что поздравил меня, а теперь очередь за мной. Я охотно бы тебя поздравил, но знаю, что не мог бы так с удовлетворением предаваться твоему счастью, которое не имеет под собой надежной почвы. Вы с Анной, правда, обвенчаны, и это по-настоящему. Но если вся подоплека всплывет, что тогда?» Богуш побледнел. «Ну, тогда я охотно понесу наказание, потому что заслужил его. Но общественное суждение меньше ранит, чем мой обман». Между тем, Анна в это время склонилась над кроватью Анастасии и над колыбелькой ребенка и целовала то мать, то малыша. «Пусть Господь благословит его, милая Анастасия!» «Как я рада, что ты пришла, Анна! Ты будешь со мной молиться! Я ждала прихода господина доктора, но мне сообщили, что он нас покинул. Да, Анастасия, мы с тобой поблагодарим Иисуса Христа за то, что Он помог тебе в твоей нужде. Ах, если бы не наш страшный разговор с мужем, мой ребенок еще не появился бы на свет. Наш спор с Казимиром был из-за Иисуса Христа. Не думай об этом, дорогая, тебе нельзя расстраиваться. Тебе надо совсем тихо, как ребенку, покоиться в руках нашего Господа, пока Он тебя не перенесет через все трудности твоей болезни. Ты слабенькая, а Он сильный. Храни себя от всего, что может тебя расстроить. Ты свой долг выполнила и будешь дальше выполнять. Вы сегодня с мужем разговаривали? Да, он приходил ночью и утром. Кажется, в заботах о нас он все, что было в прошлом, позабыл. Вот за это и поблагодарим Господа». Анна склонилась на колени. Она изливала поток внутренней благодарности так, что лицо молодой матери просветлело. Дальше госпожа Гречевская в молитве просила Бога укрепить здоровье Анастасии и подарить ей скорейшее выздоровление, а также просила благословения для ребенка и милости для мужа. Женщины еще какое-то время вместе говорили о библейских событиях. Увидев, что подруга ожила, посвежела и духовно укрепилась, Анна ушла. «Вы уже уходите?» – встретила Анну на лестнице медицинская сестра. «Мне сказали, что нельзя долго задерживаться у госпожи Агинской, чтобы ее излишне не беспокоить». «Ах, милостивая госпожа! Вы в этом случае исключение. Я не знаю никого, кто бы расстроился от ваших добрых слов». «Спасибо, я приду еще». Видно было, что сестра восхищалась госпожой из Любашина. В коридоре Анна встретила обоих мужчин. «Вы уже уходите?» С удивлением спросил фабрикант. «Или Анастасия спит?» «Нет, не спит, но я не хотела ее утомлять долгим разговором. Слава Богу, она сказала мне, что чувствует себя намного лучше. Вам большая милость оказана Господом. Вы уже благодарили его за это, господин Агинский?» Молодой человек растерялся и слегка покраснел. «У вас такой хорошенький сынок родился», — продолжила Анна. «Казимир хотел принести его сюда», — сказал Богуш. «Нет, не надо, Богуш, мы же еще придем. Господь с вами, господин Агинский». Богуш обнял друга, который поклонился им, а потом проводил их до коляски. Агинский отправился в парк. Он беспокойно ходил по парку туда и обратно. «Что же мне теперь, расстраиваться, если я, наконец, сделал решительный шаг? Он пришел, видите ли, похвастаться своим семейным счастьем, а она обещает прийти снова. Что толку, что я этого доктора выпроводил, если Анна будет продолжать свои посещения?» «Это тщедушное существо имеет на Анастасию такое влияние, Какое я не имею на Богуша? Я с этим покончил. Все. Все связи порваны. И если забыть остальное, то я обязан, наконец, позаботиться о своем семейном счастье. Старики многое мне в детстве отравили, и я им за это отплачу. Но эти здесь, кажется, могут причинить мне еще больше зла. Да, время наступило положить всему конец. Конрада вызывают в аббатство. «Эй, Конрад, откуда ты так рано?» «Рано, говоришь? Для тебя, может, и рано, а я всю ночь не спал, еле дождался утра». «А почему ты не спал? Что случилось?» «Что случилось? Об этом я у тебя хочу спросить, Станислав. Вчера вечером ко мне неожиданно пришел доктор, оставил мне вот эти бумаги и просил передать их тебе. При этом он сказал: «Передайте Станиславу, что я был у вас и что Господь все раны исцелит. Он придет, и мы вечно будем вместе». «Ну, ты что-нибудь понимаешь?» «А что потом?» Побледневший Станислав крепче сжал руку своего двоюродного брата. «Ну, а потом он передал мне вот эти бумаги. Здесь договор о покупке домика пастора в Загорцах и дарственная, которой доктор предоставляет в пользование дом и сад будущему проповеднику Загорцев. Мне он только сказал, что уходит навсегда, но куда и почему не объяснил. Просил всем передать привет. Сказал, что Бог зовет его дальше. Он даже отказался присесть. Я был так удивлен и ошарашен, что не успел опомниться, как он уже исчез. Но, Станислав, только не превращайся в изваяние. Скажи лучше, как это понять?» «Я все понимаю», — побледневшими губами прошептал молодой человек, ища, обо что бы ему опереться. «Да, я понимаю. Кому-то надо было стать жертвой. Другого выхода не было. И он пожертвовал собой». Юноша низко опустил свою красивую молодую голову. «Да, Станислав, он пожертвовал, но, как я понимаю, не только собой». При этих словах молодой священник неожиданно обнял своего брата, который судорожно плакал. «Если бы я знал, что мое известие тебя так глубоко ранит, то не стал бы тебе так откровенно и подробно все рассказывать. Прости». «Не удивляйся, моя рана очень глубока. Такие раны убивают. Как он, должно быть, страдал? Он был очень бледен». «Ну нет, этого я не заметил. Его лицо имело скорее светлое выражение победителя». «Конрад, но эта победа далась ему слишком большой ценой. Он тебе не сказал, куда уходит?» «Ну нет, Станислав, а ты не знал, что он собирается уходить? Доктор тебе об этом ничего не говорил?» «Мне? Нет. Он знал, что у нас не хватит сил на расставание. Как он это сказал? Господь придет, и мы вечно будем вместе?» Станислав освободился из объятий Конрада и упал на колени. Все его существо было сплошная невыразимая боль. Никогда Конрад Гречевский не забудет этого страдания. Когда боль отступила, они оба вместе помолились, и трудно было сказать, кто молился искреннее и теплее. «Прошу тебя, Господи!» — закончил Станислав. «Пусть доктор даст о себе знать!» и подари нам еще хотя бы одну встречу. Аминь». Зазвонили колокола в Добрушке. Они напомнили молодому священнику о необходимости скорее возвращаться домой. Нужно было вовремя успеть на богослужение. «Что же произошло? Зачем доктор причинил Станиславу эту боль?» – раздумывал он на обратном пути. «Зачем им нужно было обязательно расставаться? И почему Станислав считает этот уход справедливым?» «Они оба жертвуют собой? Но кому это нужно?» Надо об этом поговорить с Анной. После завтрака Конрад оделся, чтобы навестить Анну на Иоанновом дворе, как вошла мать. «Не мог бы ты немного задержаться?» – спросила она. Голос ее дрожал. «Что ты хочешь, мама?» «Меня попросили предупредить тебя. Ты якобы на ложном пути и хочешь покинуть святую католическую церковь». Этого Конрад не ожидал. В тот момент он забыл и о Станиславе, и о докторе Рейхарде. «Случилось так, как Анна вчера говорила. Мы всегда должны быть готовы, потому что иногда придется свидетельствовать, когда мы этого совсем не будем ожидать». «Ты якобы хочешь покинуть церковь», – продолжала София, стараясь не смотреть на сына. «И собираешься перейти к этим отступникам». «Мама, дорогая, тот, кто тебе это сказал, был плохо осведомлен». «Действительно, я отказался от некоторых заблуждений, которые бытуют в нашей церкви. Моим светом стало чистое учение Иисуса Христа. Если ты Анну Гречевскую и доктора Рейхарда причисляешь к отступникам, то тебе придется и меня к ним причислить, поскольку во что верят они, в то верю и я. Что их делает счастливыми, то делает и меня счастливым». «Но Бог не называет нас отступниками. Он нас так полюбил, что отдал нам Сына как единственного посредника и примирителя. И мы этого Иисуса приняли. Он наш, а мы его». «Но они же вовсе не католики! И ты поклялся нашей церкви в верности до самой смерти!» «Я свою клятву, мама, не нарушил. И если католическая церковь мне позволит жить как христианину, проповедуя чистое слово Божье, устраняя все заблуждения и лжеучения, которые моему Спасителю не делают чести, то я эту клятву никогда не нарушу». «Конрад, церковь не может тебе позволить учить иначе, чем это столетиями заведено». «А я должен сказать словами пророка: что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. Пожалуйста, мама, прежде чем меня судить, прочитай мое вероисповедание. А когда я вернусь, мы с тобой об этом поговорим». Он вынул из письменного стола несколько листов бумаги, передал их матери, после чего покинул помещение, произнеся вполголоса с легким вздохом: «Дорогой Иисус, ты сам открой ей глаза». Женщина с жадностью бросилась читать запись сына, которая была написана красивым почерком. Каждая мысль подтверждалась цитатой из Библии. Многие пункты София перечитывала по 2-3 раза с все возрастающим интересом. Но когда она подошла к разделу «Прощение в крови Иисуса», «Милость Божья», София читала, перечитывала снова и снова, не смея двигаться дальше. Когда сын вернулся домой, он застал ее заплаканной и потрясенной. Он не успевал отвечать на вопросы матери. Конрад с болью должен был осознать, что пока он пытался разубедить к жизни других людей, его собственная мать одиноко умирала в пустыне от жажды. «Сынок, произнесла она наконец после того, как они долго вместе молились. «Бог, которому ты служишь, не оставит тебя. Не скрывай истину, которую познал». «Мама, а если мне за эту истину придется идти в изгнание, ты тоже пойдешь со мной?» «Я всегда с тобой и никогда не стану препятствием на твоем пути». Когда София ушла по своим делам, а Конрад закрылся в своей комнатке и излил благодарность своего сердца Иисусу, он вверил себя ему по-новому и без остатка. Не успел Конрад закончить свою молитву, как вдруг в дверь постучали. Служанка принесла ему письмо, в котором Конраду приказывали явиться в аббатство. «Ну вот», — раздумывал Конрад, садясь в коляску, которую за ним прислали. «Господи, ты хочешь, чтобы я уже сегодня открыто признал тебя? Иначе для чего они меня пригласили бы?» Письмо доктора Рейхарта. По дороге из долины Богородицы спешил Станислав Гречевский в Загорцы к домику пастора. В саду Юлия поливала цветы, а жена учителя подметала дорожки. Станислав приблизился, и они приветливо поздоровались с ним. «Подумайте только, господин Гречевский!» – начала женщина. «Доктора опять неожиданно куда-то вызвали. Пока он вернется, мы хотим все здесь почистить и привести в порядок». «А вы не знаете, уважаемый господин, куда доктор уехал?» – спросила Юлия. «Нет», – ответил Станислав, проведя рукой по лбу. «Но я точно знаю, что вы его ни сегодня, ни завтра не дождетесь. Он не скоро вернется». С этими словами юноша вошел в дом. Девушка удивленно посмотрела ему вслед. «Не беспокойся об этом», – проговорила женщина. «Будем выполнять свои обязанности. Остальное нам знать не обязательно. Ты же помнишь, что нам в записке написал господин доктор? Трудитесь так, как я трудился для Господа. Прилежно следите за домом. Слушайтесь господина Станислава Гречевского, и Бог будет с вами. Вот так и будем поступать, чтобы доктор Рейхард, когда вернется, был нами доволен». И они снова взялись за свою работу. В доме же Станислав как тень шагал по комнатам, смотрел на хорошо знакомые вещи и, наконец, остановился возле письменного стола. Все было в исключительном порядке. Только нижний ящик стола был слегка приоткрыт. Юноша вытянул его. Там было несколько листов, которые начинались словами: «Дорогой Станислав». Молодой человек смотрел на эти слова, и слезы застилали его глаза. На одном слегка смятом листке он прочитал: «Мне жаль, что я причиняю тебе боль, но иначе я не могу. Мы должны были все скрывать, хотя это выше моих сил. Да и твоих, я думаю, тоже. Я ему все простил. И когда наступит час его смерти, скажи ему все. Пусть уходит с миром. Но я не мог слышать, как ты называешь его отцом. Я всего лишь слабый человек». А дальше было написано несколько неразборчивых слов. «Значит, все же он уехал не только из-за меня», – вздохнул Станислав. Ему стало легче, и краска снова вернулась в его побледневшее лицо. «Отец, ты ушел по своей воле. Я был слишком неосторожен. Да и как я мог жить рядом и молчать? Мне так хочется знать, где ты сейчас, что ты делаешь. Нет, это невозможно, чтобы ты мне больше совсем ничего о себе не сообщил». Снова и снова молодой человек ворошил бумаги. Потом он еще раз бросил свой взгляд на письменный стол. Из-под папки белел листок. Юноша вынул его. Письмо было адресовано ему. «Дорогой Станислав, я надеюсь, что ты придешь сюда, и поэтому оставляю на видном месте письмо для тебя. Святая обязанность заставляет меня покинуть Загорцы. Когда-нибудь я перед лицом святого Агнца объясню тебе причину своего уезда. Передай семье Гречевских мою сердечную благодарность. А также передай привет моим дорогим пациентам в Иоанновом дворе и всей общине в Загорцах. Дух мира и любви пусть бережет и наставляет ваши сердца. Мне очень хотелось бы и дальше работать на Неве Божьей, помогать в пробуждении Загорцев к новой жизни. Но я благодарю Бога, что Он своему недостойному слуге позволил сделать хотя бы столько, сколько я смог. Верю, что Он услышит мои настойчивые молитвы и благословит ваше вхождение и выхождение. Живите все во славу Христа. Пусть Иисус и Его воля будут смыслом вашей жизни. С Ним вы преодолеете все трудности и препятствия. Я только на Него возложил все свои надежды. Дорогой Станислав, попроси от моего имени прощения у милых моему сердцу любашинцев за то, что я ушел, не попрощавшись с ними лично. Прощание было бы для нас слишком тяжелым. А между тем меня призывал Господь. Поэтому этим письмом со всеми вами прощается связанный с вами любовью Иисуса ваш друг Рейхард. Как ты мог прочесть в бумагах, я оставляю дом со всей его обстановкой тебе до приезда в Загорцы нового проповедника. Тогда передашь дом ему. Молодой человек дочитал и, как сломленный, опустился на стул, положил голову на стол и плакал, как только может плакать сын, над последним письмом своего отца. У Станислава пропала всякая надежда еще раз получить от него какую-либо весточку. Его отец обо всем позаботился, даже об объяснении с любашинцами. Постепенно боль в сердце юноши стала утихать. Взгляд его просветлел. Он, наконец, утвердился в мысли, что его отец подарил ему место, где в свое время в нем самом загорелся вечный огонь, и что он сделал его, своего сына, исполнителем последнего желания. Станислав почувствовал свою ответственность. Тяжесть, которая с самого утра словно прижимала его к земле, после прочтения этого письма отступила. Человек, сломленный несчастьем, не мог так писать. Юноша восторгался стойкостью и силой характера своего отца. «Я хочу быть достойным тебя, отец!» — воскликнул он. «Я сделаю все, как ты повелел. Ты полагаешься на Иисуса, и я хочу держаться за Него. Для Него хочу жить, как ты мне это советуешь. Да, я хочу стать достойным тебя». Он еще раз перечитал написанное, поцеловал письмо и в горячей молитве передал себя и своего отца Господу. А потом стал черпать силы из дорогого источника живой воды. Никогда еще Слово Божье не успокаивало его так, как сегодня. Удивительно подкрепленный, он покинул дом, в который вошел как самый несчастный человек. Отсутствие доктора в воскресенье вызвало немалое волнение у тех, кто поспешил на евангельское богослужение. Поэтому Богу счел нужным пока не говорить, что доктор ушел навсегда. И все посчитали, что доктора Рейхарда отвлекла какая-то врачебная необходимость. В тот день богослужение в церкви Загорцев было весьма своеобразным. Двое старших членов общины и один помещик читали Библию. Между чтениями пели все хором, звучали голоса детей из воскресной школы. В заключении Станислав прочитал одну из захватывающих проповедей Любашинского, которую как-то отыскал доктор Рейхард, а потом призвал всех к молитве. Каждое сердце чувствовало присутствие Господа. После богослужения мужчины собрались в Любашине для совета и единодушно решили сделать Загорцы самостоятельной общиной и пригласить сюда нового пастора. Кто-то озабоченно спросил: «А куда же мы его поселим?» Станислав ответил, что доктор Рейхард в случае, если у Загорцев будет свой пастор, дарит ему свой домик. Высказыванием благодарности в адрес человека, который их так неожиданно покинул, не было конца. Без его ухода жители Загорцев, наверное, не пришли бы к такому многообещающему решению. Все это дело завершило готовность помещиков оплатить предстоящие расходы. У Богуша была лишь одна забота. «Все хорошо, но где взять подходящего пастора?» «Не беспокойся, Господь все усмотрит», – задумчиво ответил Станислав. «Он его готовит, а может быть, пастор для нас уже готов? Нам остается только просить об этом Бога и доверять Ему во всем». Неожиданное назначение. В этот день, такой значительный для Загорцев, произошли события, которые всех жителей П. привели сначала в удивление, а потом в большое оживление. Но ни одна сила не могла повернуть эти события вспять. Конрад Гречевский ожидал встретить в аббатстве строгий выговор. Ну, или по меньшей мере он считал, что ему непременно устроят допрос. Вместо этого он был встречен очень доброжелательно. Ему поручили в воскресенье встретить паломников и в Мариинской капелле произнести для них проповедь. У молодого человека перехватило дух. Он уже открыл рот, чтобы просить освободить его от исполнения этого поручения. Как перед его глазами предстала эта толпа заблудших душ, и нежный голос сказал ему: «Не молчи, говори там». В самом деле, зачем ему терять эту необыкновенную возможность? Нет, ни за что. С трудом скрывая свое удивление к явному удовольствию старшего священника, Конрад согласился выполнить поручение и попросил только назвать место из Библии, по которому он должен проповедовать. «Текст Гречевский вы сами можете выбрать. Само собой разумеется, о непорочной Божьей Матери», — ответили ему. Опустив голову, задумавшись, возвращался Конрад из этого представительства в Чарново. В парке ему встретился Ярослав. «Чем это ты так занят, мой друг, что совсем забыл дорогу ко мне?» — спросил Ярослав, обнимая друга. При этом от него не скрылась озабоченность Конрада. «У меня было много работы», – оправдывался тот. «А что тебя сюда привело, Конрад?» Конрад рассказал о причине своего приезда. «И ты согласился?» – удивился Ярослав. «Ты будешь им во время паломничества проповедовать? О, Конрад, проповедовать этому разношерстному обществу?» Странная улыбка, полупечальная, полуторжественная, играла на лице молодого священника. «Сначала приходи послушать, а потом суди». «Не могу, даже если ты превосходно проповедуешь». Это же будет происходить во время паломничества. А для такого множества людей, которые только хотят укрепиться в мысли, что они сделали что-то хорошее и этим заслужили себе милость Божью, мое присутствие будет как раздражение». «Ты в этом уверен?» И Конрад обнял друга. «Ты уверен, что во время этого паломничества никто не найдет спасения или, по крайней мере, путь к нему? Господь посылает меня к народу, ну а я буду послушен ему». «Я тебя больше не приглашаю на свою проповедь. Более того, я тебя прошу, закройся в своей комнате. А когда я буду вести эту проповедь, такую страшную для тебя, то молись обо мне и моих слушателях». Уже давно священник скрылся в здании, а его друг все еще чувствовал объятия товарища, и в ушах у него звучало: «Молись обо мне и моих слушателях». «Теперь он наверняка стоит перед епископом», — думал Лакринский. «А этот епископ, этот безукоризненный, почитаемый людьми и возвышающийся над всеми человек, его отец. Страшно подумать». «Простите, ваша светлость, мне надо было попросить аудиенции», — извинился Конрад за свой неожиданный визит. «Но в коридоре никого не было, а я спешил». «О, в этом нет необходимости. Что вы желаете, Конрад?» И епископ предложил ему место рядом с собой на диване. «Я только что из препозитуры». «Так, и что там было?» — с кажущимся равнодушием спросил епископ. «Мне доверили завтрашнюю проповедь в Мариинской капелле». «Что?» – воскликнул епископ, широко раскрыв глаза. «А вы?» «Я, естественно, согласился и пришел вам сказать об этом, а потому пойду, чтобы подготовиться к такому ответственному делу». «Конрад, сжалься надо мной и над самим собой. Будь милосерд, подумай о своей матери. Позволь, чтобы я им сказал, что я тебе проповедь не разрешаю, что я сам хочу ее читать». «О нет, ваша светлость, проповедь поручена мне. Сам Бог этого хочет, люди здесь только его орудие. Решающий час наступил. Я пришел поблагодарить вас за вашу любовь и за все, что вы для меня сделали. А еще я пришел попрощаться с вами, наисветлейший господин епископ, и сказать, что даже родной сын не смог бы любить вас больше, чем вас любит мое сердце. Да, я пришел попрощаться, потому что, когда мы встретимся снова, один из нас будет судьей, а другой подсудимый. Я знаю, что вы, как епископ, должны меня судить, но я также знаю и другое. Из-за личной любви ко мне вам тяжело будет судить меня, поэтому я хочу вас убедить, что этот суд не причинит мне боль. Однако мне будет больно другое, что этот дорогой мне человек, чей безукоризненно чистый характер был для меня примером, так приблизился к Царству Небесному, но из-за боязни перед людьми не вошел в него. О, ваша светлость! Отбросьте все, что вам мешает! Господь призывает вас так страстно! Придите к Нему! Если можете, положите вашу руку мне на голову, благословляя, потому что я чувствую, что ваше сердце меня благословляет, несмотря на все препятствия, которые Рим воздвиг между нами. Скажите, что отпускаете меня с миром». Холодная рука епископа легла на голову просящего. Губы его беззвучно двигались. Не говоря ни слова, он притянул голову молодого человека к себе, поцеловал его в лоб, потом с невысказанной горечью указал ему на дверь и был понят. В следующее мгновение в помещении воцарилась тишина. Церковный глава, высокому положению которого многие завидовали, лежал сломленный и одинокий. Он не задумывался над тем, что его кто-то увидит в таком состоянии. А когда секретарь действительно нашел епископа таковым, его боль прошла. Приглашенный врач уложил больного в постель и предписал ему полный покой. Перепуганному каплану врач сказал, что его светлости вследствие продолжительных головных болей угрожает опасность впасть в меланхолию и посоветовал ему на продолжительное время сменить обстановку, уехать, отправиться в путешествие. Вечером в Чарново собрался весь высочайший клерус. От взгляда Ярослава не ушло, что предложение врача было встречено с радостью. Особенно декан Г. настаивал на том, чтобы епископ уехал завтра же утром. А еще лучше – сегодня вечером, пока не так жарко. Епископ согласился. «Возьмите меня с собой, ваша светлость», – предложил Ярослав, когда господа разошлись. Ему очень жаль было этого одинокого человека. «Вы поехали бы со мной?» – спросил епископ, глубоко тронутый, и протянул Лакринскому руку. Но вдруг, словно опомнившись, он опустил руку и нервно сказал. «Нет, оставайтесь здесь. Вы мне будете писать, все писать, Лакринский. Особенно обо всем, что касается Конрада. Он же ваш друг, и вы знаете о его изменившихся взглядах. Долго так не может продолжаться, как до сих пор. А мне хочется все знать. Если вы мне понадобитесь, я вам напишу». Его светлость не знал ни того, почему секретарь так хорошо его понимает, ни того, почему он еще охотнее остается. Арест. Уже давно в Мариинской капелле в П не собиралось столько людей, как в этом году. С раннего утра прибывали переполненные паломниками коляски с развивающимися флагами, музыкой и песнями. На этом небольшом участке земли возле капеллы было оживленно и весело. Лавочники и торгаши расставляли свои будки, палатки, ларьки с четками, сосудами для освящения, деревянными и каменными фигурками, иконами и другими священными картинами, сладостями и игрушками. И на все это с высоты смотрело ясное, безоблачное небо. Торжественный звон колоколов известил о приближении большой процессии из П. Роскошные знамена и блестящие кресты сверкали в лучах солнца. Священники в расшитых одеждах и черных монашеских одеяниях смешались с пестрыми кафтанами, костюмами, сарафанами, платьями, жилетами паломников. И на этом фоне ярко выделялись белые одежды почетных дев. В воздухе стоял запах благовоний, исходивший из сосудов, которые несли церковные служители. Ах, все это было призвано усыпить, одурманить, опьянить страстное ожидание толпы. Итак, народ собрался. Началась торжественная служба. Священник прочитал литургию. Отзвучали последние звуки четырехголосого хора. И на самую высокую ступеньку капеллы поднялся Конрад Гречевский, праздничный проповедник. Солнечные лучи падали к его ногам, словно приветствуя его. Он склонился в молитве. Люди замерли в ожидании. Еще несколько секунд, и из его уст звучали слова о вечной правде Божьей. «Величит душа моя Господа! И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем!» И в самом деле никогда еще не только непосвященные, постоянно блуждающие во тьме народные массы, но и люди образованные, ученые, а также священники не слышали такого толкования песни Девы Марии. Было такое чувство, словно наступила пора пробуждения мира, и в долину Любашина вернулся посланник Бога, которого некогда изгнали и заставили замолчать. Во всяком случае, перед восхищенным народом стоял духовный наследник Любашинского и указывал путь людям ко Христу. Рассказав о покорности, чистоте, глубокой вере и преданности девы, которой суждено было обрести милость и возвыситься, стать матерью Сына Божьего, проповедник обратился к словам, с которых начал: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем», и к словам ангела: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». С помощью этих стихов Конрад с большой силой и убеждением объяснил, что если кто нуждается в исцелении и милости, то он не может их получить от рождения, от природы и другим способом. Господь даже свою мать не поставил в особое положение, но сказал: «Если кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». «Отсюда следует», — продолжал он, «что всякий, возвышающий себя в ранг Бога, вступает в противоречие с учением о триединстве Божьем, а это не соответствует Священному Писанию». Проповедь, иллюстрируемая захватывающими картинами, представляла Иисуса Христа как единственно достойного Искупителя, как вечную и достаточную жертву за грехи всего человечества. Конрад так приблизил своих слушателей ко спасению, что если бы ему позволили договорить, ни одна блуждающая в пустыне душа нашла бы мир и прощение у ран благословенного Сына Марии. Но случилось так, как и должно было случиться. В тишину, не нарушаемую даже дыханием, вдруг ворвался, как гром среди ясного неба, угрожающий голос декана. Декан Г. запретил Конраду говорить дальше. А что потом? Потом возмущение становилось все громче и громче и закончилось криком и шумом, который напоминал скандирование в Ефесе: «Велика Артемида Ефесская! Он поносил Святую Матерь Божью!» — кричали монахи. «Убирайся, несчастный!» — подключилась толпа. Наконец, по приказу высшего духовенства, чтобы успокоить народ, молодой священник был отправлен в аббатство. Когда Конрад пробирался сквозь толпу, из которой раздавались громкие ругательства в его адрес, одна из паломниц пробралась поближе и плюнула ему в лицо. Конрад спокойно вытер лицо. «Я вас прощаю, как Господь простил», — произнес молодой человек. Этот его поступок вдруг изменил ситуацию. «Мы не отдадим нашего пастора», — кричали люди из Добрушки. Стоявшие до сих пор без движения члены хора окружили Конрада живой стеной. Но шум толпы заглушал их протест, и монахам, сопровождавшим молодого священника, удалось довести его до коляски. Народ был страшно возбужден, настолько, что трудно себе представить. Ведь этот молодой проповедник отважился забрать у них любимых идолов. Конрад никак не мог поверить, что католическая церковь все та же, как когда-то в Констанце, в Испании, в средневековой Франции и так далее. Ему предоставился случай в этом совершенно убедиться. Он понял также, что все было заранее продумано и подготовлено. На какое-то время он пожалел, что так отдал себя, но только на короткое время. Когда отъезжающую повозку сопроводил град камней, и один из них попал в него и поранил ему голову, Конрад вдруг услышал голос: «Не бойся, ибо я с тобою». На Добрушкинском взгорье наискосок от капеллы проезжающим встретились Верушка и мама, которые стояли, обнявшись, и смотрели им вслед. Конрад ни о чем не жалел, он не мог ни о чем сожалеть. Лишь благодарной улыбкой ответил на их поддержку. От своих слов он не откажется, даже если они не принесут ни единого плода. Он совершил свидетельство и защиту истины. И теперь будь что будет. Когда Анна прибыла в Добрушку, ей казалось, что не сможет пробиться к домику пастора, так много людей окружили его. Одна женщина сообщила ей, что в дом священника пришли какие-то господа, которые забирают его книги. Они объявили, что пойдут по домам и соберут все книги и трактаты, которые Конрад раздавал людям. Она подоспела в дом пастора как раз в тот момент, когда София решила защитить свой столик от постороннего вмешательства. Неожиданное появление Анны и веселое приветствие заставило мужчин, которые до сих пор действовали очень решительно, приостановить свое рвение. Несколько растерянные господа объяснили, что выполняют свой долг, и покинули дом пастора. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня мы с вами слушали шестую передачу, составленную по второму тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. И еще я хотела бы напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить в любое время. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона Пронзён копьём в ребро, текла